литература Византии от предсказаний Тибуртинской Сивиллы, которые относят ко временам Константина, и до Иосифа Брения, говорившего «Сей великий град Константинополь уничтожится, когда уничтожится самый мир сей», вся литература Византии была проникнута апокалипсическим характером. Цитата из направленного против латинин сочинения Иосифа Брения «Вриенния» византийского богослова конца XIV – начала XV века, решительного противника унии с Римом. Войны императора Ираклия с персами и возвращение креста, который он нес на Голгофу, где сложил венец и Порфиру, оставили глубокое впечатление. Ираклий, Гераклий, 535-641, византийский император, разгромивший персов в 627-628 годах. По легенде, одним из условий мирного договора с персами было возвращение ими ранее захваченной религиозной реликвии креста Господня. В 631 году Гераклий вернул этот крест в Иерусалим, перенеся его на Голгофу на собственных плечах. Событие это увековечено праздником воздвижения, которому легче придать апокалипсическое значение, ибо, согласно легенде, он представляет не столько прошедшее событие, сколько будущее, когда вместо земной власти воцарится небесное. Одно из самых замечательных апокалипсических творений было житие Андрея Юродивого, в котором этому святому приписывается пророчество о судьбе Константинополя. «О граде нашем, да си веси», — говорит святой Андрей ученику своему Епифанию, «яко до кончины не боится ни единого языка, вдан бо есть даром Богородицы». То есть Царьград находится под покровом Богородицы. Цитата из жития Андрея Юродивого, жившего в Византии в конце IX-начале X века. На основании этого жития около XII века был установлен церковный праздник Покрова Богородицы. Апокалипсис Андрея Юродивого получил народное значение, будучи обращен в особый праздник, оставленный греками, как полагают, по падении Константинополя. Другие, однако, думают, что праздник этот учрежден только в России. Чем больше было вражды и угнетения в обществе, тем живее было и ожидание кончины, которой боялись, не желали. Но ненависть превосходила самую боязнь. Картины страшного суда служили выражением этой ненависти, национальной, сословной, личной. Картина страшного суда сделалась почти необходимостью храма и рисовалась обыкновенно на западной его стене, так что храм воскрешения обратился в храм страшного суда, храм спасения в храм погибели. В этих картинах олицетворялись те мучения, которыми само общество терзало себя. Точно так же, как в ожиданиях Антихриста олицетворялось то состояние, в котором оно уже находилось. Ожидание Антихриста, вызванное внутренним состоянием общества, не обмануло Византию. Этим Антихристом явилось для нее магометанство. Но магометанство было бы бессильно, и Константинополь не пал бы, если бы сам он не был антихристианским. Осуждая Византию, мы, конечно, осуждаем и самих себя. Исламизм зарождался в первом споре христиан. Если бы те, которые признали Христа Богом, то есть воскресителем и примирителем, приняли бы на себя и его миссию, его дело, то они не спорили бы, а искали соглашение с противниками, которые ни примирение, ни воскрешение не считали злом, а, сойдясь в деле, не могли и в теории не признать Христа воскресителем и примирителем. От эбионитов и назареев, выделившихся вследствие споров, и произошло, как полагают, магометанство. Эбиониты или назареи, секта иудействующих христиан II-III веков, придерживавшихся еврейских религиозных обрядов, из новозаветного канона, признававших лишь Евангелие от Матфея и Откровение Иоанна. В VII веке были поглощены исламом. Язычество довольствуется художественным воскрешением, а ислам, отвергая художественное, не ставит целью действительное воскрешение, потому что он есть только отрицательное учение. Магометанство поставило своею специальную целью истребление идолов, что вытекало из его основного догмата, по которому Бог не имеет своего образа в Сыне, и человек не есть его подобие. Называя человека помощником, Магомет нигде, кажется, не говорит, чтобы человек был создан по образу и по подобию Божию, что, впрочем, и не соответствовало бы общему смыслу Корана. Стремясь к утверждению почитания одинокого Бога, уничтожая идолов, ислам причисляет к идолам и наши иконы. Влиянием магометанства можно объяснить и объясняют появление иконоборства. И иконоборцы, отвергая почитание икон, указывали на языческое их происхождение. Язычество, говорили они, не имея надежды воскресения, изобрело эту иллюзию, фабрикацию идолов, чтобы сделать существующим то, что не существует. Иконоборцы в иконописи видели, следовательно, мнимое или художественное воскресение и как таковое отвергали. На иконоборческом соборе 754 года постановлено восстановлять образы святых посредством материальных красок и цветов на бездушных и глухих иконах есть предприятие богопротивное. Деяния Вселенского собора, том 7, страницы 491 и 492. Православие, с своей стороны, соединяло вопрос об иконах с основным догматом, указывая, что Бог Отец имеет свой образ в Сыне Божием, что творение человека есть создание одушевленных икон. Ставя вопрос таким образом, православие ставило иконоборцев в необходимость, отвергая почитание икон, отвергать и самые основные догматы христианства, то есть вопрос об иконах был вопросом о самом существовании Константинополя, восточного христианства. В иконоборстве православие видело совокупность всех ересей, и в том числе, и даже в особенности, ересь манихейскую, которая есть проявление буддизма на Западе. На иконоборчество, движение в христианстве против почитания святых мощей, икон, оказало влияние учения монофивитов и, в известной степени, манихейство, основатель полумифический Мани, Манент, III век. Дуалистическое религиозное учение, признавшее зло и добро самостоятельными и неуничтожимыми началами. Евангельский Христос считался в манихействе лжехристом. На Вселенском соборе в Никее в 787 году иконоборчество было осуждено. Такое отношение к манихейству нашло выражение даже в службе. Так в службе отцам VII Вселенского собора говорится: «Плоти, изображение Твое, восставляющее, Господи, любезно лобызаем великое таинство смирения Твоего, изъясняющее, не мнением Бо, якоже глаголют богоборние дети Манентовы, Манент, основатель манихейства, нам явился еси человеколюбче, но истинную и естеством плоть». Отвергнув иконопочитание, Константинополь порвал бы всякую связь с Западом и облегчил бы сему последнему обращение славян к католицизму. Собственную же борьбу с магометанством из религиозной превратил бы в политическую распрю. Невоодушевляемый религией, Константинополь скоро сделался бы магометанским, слился бы с ним, разделил бы с ним его участь. Сохранение же иконопочитания грозило Константинополю другой опасностью — подчинением Западу. Но Восточная Церковь, хотя и сохранила иконы, не отказалась от изображений, приняла, однако, во внимание возражения иконоборцев и, не желая производить изображениями иллюзий, она не только не заботилась о живости изображений, а даже запрещала такое стремление. Ввела подлинник, который должен был служить неизменным образцом для изображений. Вместе с тем была изгнана из храмов скульптура, которая служит образцом для живописи и способствует ее оживлению. Можно сказать даже, что с этого времени изгоняется и самая живопись. Она заменяется, или лучше сказать, превращается в иконопись. Иконопись имеет целью не производить иллюзию подобия или живости изображаемого. Она стремится посредством символа дать только понятие, только напомнить, и при этом имеется в виду не самая икона, не художественная ее отделка, а то действие, которое она должна производить, та цель, к которой она должна направить. Сделавшись орудием богословия, иконопись должна была постоянно напоминать и вести ко спасению. Но чтобы это напоминание не было бесплодным, она должна бы была обращаться к каждому во имя всех, и особенно во имя его близких умерших. Чтобы действовать на всех, иконопись должна была бы и изображать всех. Употребляя иконы как образовательные средства, церковь должна напоминать иконами о спасении всех и каждого, без различия сословий, пола, возраста и тому подобное. То есть храм должен вмещать в себе изображение всех умерших для постоянного напоминания о них всем живущим. Но эта цель не была и не могла еще быть в то время выяснена. Отвергнувшее художественное идолопоклонство, Византия усвоила себе промышленное идолопоклонство, роскошь, и спасению она служила только мнимо, погибели же роскоши истинно. Она не обратила унаследованные от древних знания на служение спасению, и наступившее после иконоборства возрождение знания было только приготовлением к смерти. Восточная церковь, не сделавшись иконоборческую, и не впавши через крайнее развитие иконоборства в магометанство, разойдясь также во взгляде на иконы и с Западной Церковью, можно сказать, замерла в неизменном символе, обряде, подлиннике. Она предпочла лучше политически подчиниться туркам, чем религиозно Западу, и сохранение всего выработанного ею сделалось ее задачей. Запад же пошел совсем другую дорогою. Он не боялся вносить новости ни в изображения, ни в обряды, ни в самые догматы. За эпохою иконоборства, которое было гонением также и на науку, вновь наступило возрождение науки при Цезаре Варде. Цезарь Варда, кесарь Варда, дядя императора Михаила III, фактически правитель Византии с 856 по 865 год. Но это возрождение имело особый характер. В это время делались компиляции, выборки, извлечения, сокращения из всей древней письменности. Все эти собирания, компиляции, сокращения копировались, размножались по причине дешевизны и по незначительности объема. Подлинные же сочинения, как делавшиеся ненужными, подобно листьям на растениях во время образования и созревания зерна, семени, подобно лицам, индивидуумам, достигшим зрелости, засыхали и отпадали, то есть утрачивались. Благодаря этим утратам и родилось искусство восстановления. Явилась необходимость по немногому неутраченному восстановлять целое утраченное. Ученый класс, конечно, предпочел бы подлинники компиляциям, но в жизни он предпочитает подобие действительности, рождение предпочитает воскрешению. Эпоха компиляций, собираний, умирания совпала с господством Македонской династии. И наиболее выдающимся представителем этой эпохи явился Константин Багрянородный. Константин Багрянородный, 905-959, правил с 913 года, представитель Македонской династии византийских императоров, царствовавший с 867 по 1056 год. Со времени же латинского разгрома в XIII веке, когда были уничтожены античные статуи, влиявшие на живопись, пред которым был создан подлинник, и со времени восстановления империи палеологов начинается как бы период рассеяния собранного в предшествовавшую эпоху. Теснимые турками, греки принуждены были искать убежище на Западе, куда и переносили все сохраненное Константинополем от древних. В эпоху компиляций и собирания древней письменности христианская письменность тоже ограничивалась только собираниями, например, житий святых. В это же время окончательно выработался и устав. И как наука и искусство, это наследие древних, перешли к Западу, так и христианская письменность, заключенная в неизменные формы вместе с православием, была передана славянству. Царьград был, можно сказать, восприемником России при крещении, был учителем ее в вере. Он был также воспитателем в религии и искусстве, в промышленности и торговле Запада. Источник арабской образованности был там же, в Константинополе. Константинополь вел, можно сказать, созерцательную жизнь. Он думал за всех. И потому воинственным латынинам и туркам легко было торжествовать над созерцательным городом. При самом своем падении Константинополь завещал Западу науку и искусство древнего мира. Под влиянием выходцев из Константинополя развелось то направление, которое известно под именем «возрождение наук и искусств». В сущности же оно есть возврат к язычеству, и которое есть начало того, что известно под именем цивилизации Запада. Западная Европа была благоприятной почвой для принятия завещанных Константинополем, выработанных же Древней Грецией, науки и искусства. Западная Европа, даже по географическому положению, по своему горизонтальному и вертикальному очертаниям, составляет подобие греческого полуострова, этой малой Европы. Как греческий полуостров можно назвать Парнасским по тому значению, которое во всех отношениях Парнас имел для Греции, так и западную, большую Европу можно бы было назвать Альпийским полуостровом. Как Греция была страною художников, страною художественного язычества, в коей художество имело священное значение, так Западная Европа, страна ремесленников, промышленного идолопоклонства, где художество, заимствованное у греков, для самого народа было лишено священного религиозного значения. Хотя Парнас, по-видимому, был горою соединения для Греции, а Альпы служили только к раздвоению, то рознь составляет народную, отличительную черту той и другой страны, так что даже вся история Запада представляется как бы повторением истории Греции. Греческий полуостров можно назвать Парнасским по центральному положению Парнаса, замеченному географами Страбон и выраженному в известной легенде об орлах. С Парнасом связано предание о предках эллинского народа, Эллине и его брате, в котором олицетворены первые союзы греков, амфиктионии. Идеально Греция была союзом племен потомков Эллина для защиты общего святилища, могилы предка, а на деле Греция была не соединением, а рознью. Для Европы Парнасом мог бы быть Памир. На Парнасе был оракул, без советов с коим не начиналось ни одно предприятие, и особенно основание колоний. И Дельфийский храм, который, судя по описанию Павзания, был центральным священным музеем всей Греции, скульптурным и картинным, Лесхе. Лесхе — роскошная галерея при Дельфийском храме, украшенная росписями и скульптурами и предназначенная для собрания и бесед граждан. Описана Павзанием, путешественником и писателем II века, в сочинении описания Эллады, в 10 книгах, древнейшем образце путеводителя. Русский перевод Янчевецкого, Санкт-Петербург, 1887-1889 годы. В изречениях же мудрецов и сама философия имела своих представителей в Дельфийском храме Афины. На Парнасе было место пифийских игр, которые состояли преимущественно в поэтических состязаниях, почему Парнас и представлялся обителью муз. В Дельфах на Парнасе заседали амфиктионии, этот, по выражению Цицерона, общий совет Греции, или эти первые миры Божии. Принятие Филиппа Македонского в члены амфиктионий было концом Греции, а последний совет Оракула «Знай себя только» уничтожил все прежние благие советы. Альпийский полуостров